Глава 3. Новая земля. Федеральный округ. Новый Израиль. Зион. 25-й год. 2-й месяц. 17-е число. 16:10. Мозес стоял у окна. Из кресла, в котором сидел Арон Бандервильд, был виден только его силуэт. Молодой человек взял с подоконника чашку кофе, сделал маленький глоток и сказал: «Нет, сэр, на данный момент сборка еще не завершена». И он поставил чашку обратно. «Так в чем проблема, Мозес? Если я правильно понимаю, у нас есть исходный аппарат, который мы можем раскидать хоть по винтику. Что нам мешает на его основе сделать другой, точно такой же?» «Проволока, сэр». Молодой человек показал пальцами прямую линию. «Проволока?» «Да, сэр, всего-навсего. На данный момент на производствах нет проволоки необходимой толщины. Дело в том, что нужен чисто медный лакированный провод диаметром 1,35 микрона. Мы посылали запросы во все торговые дома, но нигде не смогли его найти». «Так закажите со старой земли, болван!» Бандервильд стукнул кулаком по подлокотнику кресла, в котором сидел, и широкий стакан с виски подпрыгнул. «Уже заказали, сэр. Груз прибудет курьерской доставкой 38-го». «А почему так долго?» «Сэр, из-за секретности эту поставку невозможно пропустить как орденскую. Пришлось заказывать от торгового дома Бандервильдов. То есть никакой срочности, все в порядке общей очереди». «А русский-то аппарат хоть разобрали?» «Я приказал пока этого не делать, сэр». «Почему, черт возьми?» «Сэр, для проверки работоспособности собранной машины нам необходимо найти стабильный эфиропоток, а для его обнаружения как раз требуется исправный эфиролет. То есть прежде чем запускать новый экземпляр, необходим старый для поиска точки старта». «Мозес, у меня складывается впечатление, что вы специально тормозите наш проект». «Сэр!» — лицо молодого человека мгновенно побледнело. «Молчите! Я даю вам 3 недели на то, чтобы найти эту чертову взлетную площадку. 3 недели, Мозес! Если за этот срок вы не управитесь, клянусь всем святым, лучше бы вам самому пустить себе пулю в лоб». «Да, сэр». «Все, вон. Хотя постой». «Да, сэр. Как у нас дела в Дагомее?» «Там все отлично, сэр. Флюгер сообщил, что кратер в руках Мако. Маркшейдеры работают. Результаты ожидаются через 2-3 дня. На плантации все идет по графику. К 3-му месяцу Батлер собирается выйти на планируемый уровень производства». «Мозес, обо всех неполадках на плантации сообщать незамедлительно. Держите это дело под контролем. И помните, что именно от производительности грибной фермы зависит привлекательность нашего торгового дома в Имамате. В конце концов, это ведь именно вы вели с ними переговоры. Так что и вся ответственность за производство лежит именно на вас». На бедного Мозеса было страшно смотреть. Он вздрогнул, уголки рта опустились. Молодой человек схватил свою чашку кофе и, не глядя, сделал большой глоток. Закашлялся, но вскоре смог сказать: «Да, сэр, я буду контролировать производство». «Идите, Мозес, но сначала принесите мне досье на курьеров». «Курьера, сэр, это одна женщина». «Какая разница? Идите уже». Новая земля, Дагомея, Лумумба. 25-й год, 2-й месяц, 18-е число, 7:30. Мы с Бобровым сидели у него в кабинете. На столе была расстелена карта. Серега водил по ней курвиметром и комментировал время от времени, отхлебывая чай из лучшей посуды, чтобы пить водку. Я, в отличие от друга, пил кофе. В углу, стараясь никому не мешать, беззвучно обсуждал сам с собой что-то свое телевизор. «Вот смотри, нам с тобой надо добраться до Нью-Дели. Это 1000 км. За пару дней должны доехать. А оттуда ты уже или самолетом, если будет, или морем, перебираешься к Куинстон. Ну а там, брат, уже Европа. Там и самолеты летают, и корабли ходят. Там у тебя 100 путей. Повезет, так сразу на корабле до порта Франко доберешься. Ну а не будет попутки, можно в Виго или Нью-Портсмут. Через них уже идет железная дорога, самая настоящая. По ней доезжаешь до Порто-Франко, а оттуда уже на базу». «Так может мне сразу на базу? Зачем мне Порто-Франко?» «Тебе на Россию 38-го. Если, скажем, только за день до этой даты доберешься, тогда да, валяй сразу без пересадок. А если ты дней в 10 уложишься, кто ж тебе позволит 1,5 недели на базе кантоваться?» Там лимит, 3 дня и до свидания. Понял. А ты куда? Довезу тебя до Нью-Дели, дождусь наш караван и с ним домой. Заодно и тещу твою проконтролирую. Лады. Собираемся? Не спеши, времени еще вагон. А пока есть у меня к тебе одно дело. Ты как, по горам еще не соскучился? Прикалываешься? Бобер, говори прямо. Не тяни бобра за хвост. Смотри, вот точка. 320 кило по прямой на восток. Твой друг-гинеколог рассказал про плантацию в горе. В горах? Нет, брат, именно в горе. В шахте, что ли? Там же темно. Какая плантация? Не в шахте. Пользовал он одну из жен какого-то местного царька, и тот поведал ему, что перед самым мокрым сезоном в местной пещере какие-то непонятные белые оборудовали ферму. Он, говорит, сунулся, так даже предупреждать не стали, сразу на поражение. Мне захотелось еще кофе, но чашка была пуста. Тогда я, кивнув бобру, чтобы продолжал, прошел к нему за спину, к кофемашине. Сергей тут же развернулся вместе со стулом, но рассказывать не спешил. Он молча смотрел мне в глаза, будто ждал какой-то реакции. Я все еще ничего не понимал, поэтому спросил, «Да что вообще можно в пещере сажать? А главное, зачем? Земли неисследованной полно, солнце как в Крыму. Чего под землю-то лезть? Что там вообще можно вырастить?» «Грибы». «В смысле? Грибы от седа?» Мы дружно усмехнулись старому анекдоту, и бобер продолжил. «Грибам свет не особенно-то и нужен. А на основе грибов существует много наркотиков. Ну и лекарственных веществ, конечно. Даже больше скажу. Есть у нас в горах один гриб, люминесцентная поганка. Что, светится? Представь себе. Живет в симбиозе со светящимися бактериями. Растет, кстати, в пещерах и солнце не любит. Я видел как-то грибницу. В полной темноте практически правильное кольцо из светящихся шляпок». «Ого! Да, впечатляет. Так вот, из него делают отличный регенеративный препарат мицеллит. Представляешь, даже зубы может тебе новые вырастить. На него идет какой-то компонент гриба, а остальное под запись сбрасывают в шахту. Чтобы не дай бог. Потому что остается такая дурь, что героин по сравнению с ней эскимо на палочке. На производстве все в химзащите ходят». «Ты думаешь?» «Я пока не думаю. Я хочу посмотреть на эту пещеру. Вот тогда уже можно будет и думать. Понимаешь, чечены в прошлом году озверели. Прут, как берсерки. Пока насмерть не прибьешь, не успокаиваются. Бывало, без руки в атаку бросаются, а глаза у всех, — он показал раздвинутые пальцы, — по 5 IQ. Это от этой поганки так бывает?» «Именно. И мне бы не хотелось, чтобы где-то вдруг появилась централизованная плантация по производству подобной гадости». Я наконец-то забрал чашку с кофе у неторопливого автомата, сделал небольшой глоток и кивнул. «Я Вольгер Гауптман. Их бин готов. План операции есть?» «Да какой план? Ни плана, ни операции. Наша задача — проверить сведения, определить местонаположение объекта, подступы, пути отхода. Если несказанно повезет, численность, состав и график охраны. На все про все пара дней. Пойдем». Он приглашающе махнул рукой и встал. Мы вышли из внутреннего помещения, добрались до угла здания, и Бобров, щелкнув пультом, вручную открыл подъемные ворота. Створка была обита вагонкой и покрашена в цвет здания, поэтому практически незаметно снаружи. Я заглянул внутрь. Ворота скрывали неплохо оборудованный гаражный бокс с подъемником, компрессором, парой станков, сверлильным и токарным, а главное, посередине стоял Hyundai Terracan. Я обошел машину по кругу. Задняя часть салона была срезана до сидений и чуть удлинена, превращая автомобиль в пикап. А в кузове, опираясь на крышу растопыренными сошками, нагло торчал очень знакомый профиль. Я приблизился и присвистнул. Это был хорошо известный мне пулемет «Корд». Под ним свисало седло из широких полосатых капроновых ремней. «Там сзади еще АСВК должна быть», — добил меня Бобров. «Точно». Между задними сиденьями торчал ствол крупнокалиберной снайперской винтовки. Я улыбнулся ей, как старый знакомый. «Бобер, у тебя тут весь комплекс? Или только винтовка?» «Зачем? Полностью. Даже ночной прицел есть». «А патроны какие?» «И снайперские, 34-е, и БЗ, вперемешку с БЗТ, в лентах. Я только сейчас заметил 2 металлических ленточных ящика, прицепленных по бокам пулемета. Забрался в кузов, приложил приклад к плечу, посмотрел в оптику. В углу кузова валялся непонятный цилиндр, Я поднял его, покрутил перед собой. «Ну что, всех убью, один останусь?» — спросил Бобров. «Не, бобер. Мы мирные люди. Но наш бронепоезд оснащен кордом. А это что за фигня?» «Радиодетонатор. Сам собрал». «Это куда такой?» «Да куда хочешь. Можно к эвке привязать, зачеку. Он ее вырвет, а дальше штатно». «А пульт где?» «Посмотреть должен быть там же». «И точно. В углу лежал небольшой черный пульт с тремя кнопками». Я подбросил взрыватель на руке и оценил. «Да, бобер, у тебя точно не автомобиль, а бронепоезд с боекомплектом. Подожди, я рюкзак принесу». «Кстати, ты прав. Машинку я бронировал. По сантиметру легированной стали в двери положил. Давай за рюкзаком, а я пока пулемет спрячу, чтобы на КПП проблем не было. И это, выходи сразу оттуда, я здесь запру». Ехали, можно сказать, с комфортом. Таракашка шел мягко. Длинные амортизаторы успешно сглаживали небольшие кочки. Правда, через полсотни километров пришлось свернуть с грунтовой дороги, но и на бездорожье машина полностью отвечала всем требованиям. Бобров расслабленно крутил руль, время от времени посматривая на карту, а я разглядывал окружающую саванну. Хотя что там смотреть? Степь с мелкими рощицами низкорослых деревьев, да каменные останцы, то и дело выглядывающие из травы. Далеко впереди синели покрытые лесом горы. Через какое-то время мне надоело однообразие, я закрыл глаза и запел про себя песню мамбы. Мир привычно расцвел вибрациями, запахами и дополнительными красками. Саванна ожила. Тут и там, как оказалось, прятались животные. От самых мелких — с крысу, до крупных, размером не меньше коровы. Я почувствовал тщательно скрываемое напряжение Боброва, а еще скромное, заглушенное многочисленными «надо», чувство стыда по отношению ко мне. Я так понял, что он не хотел подвергать меня опасности, но позвать пришлось, потому что одному провести наблюдение невозможно. Впереди, метрах в 150, из травы раздался многоголосый крик, и на деревья с невероятной скоростью взлетела стая обезьян. Вслед им на нижнюю ветку запрыгнул желто-зеленый камуфлированный хищник, похожий на леопарда, но с четырьмя небольшими рогами. Он недовольно мяукнул и прижался к стволу дерева. Пока мы доехали, цвет шерсти хищника поменялся на серо-коричневый с зелеными пятнами. Разглядеть рогатого леопарда среди ветвей стало почти невозможно. Я посмотрел на зверя внутренним взглядом и понял, что он уже переключился с дико орущей обезьяньей стаи на другую цель. Он поджидал нашу машину. Я вспомнил опыт ночной езды и принялся внушать кошачьему, что мы вовсе не автомобиль, даже не животное. Мы катящийся по земле валун весом в 2 тонны, и ему очень небезопасно будет пытаться нас атаковать. Сначала я не чувствовал отклика своим мыслям, но постепенно хищник проникался представленным мной видением ситуации, и когда мы проезжали под деревом, леопард уже вновь нацелился на молодого самца обезьяны. Бобров так ничего и не заметил. Он внимательно смотрел вперед, объезжая особо заметные неровности. Часа через 3 мы въехали в широкую наезженную колею. «О, похоже, правильно идем», — заметил Серега и повернулся ко мне. «Струна, ты что, спишь, что ли?» «Нет, размышляю», — сказал я, открыв глаза. «Может, порулишь, пока колея?» Я кивнул. Бобер остановил машину, и мы поменялись местами. Он тут же достал из-под сиденья термос и налил себе в крышку горячего чая. «Будешь?» Я помотал головой. Чая не хотелось. «Вода есть?» «В канистре», — он махнул рукой назад. «Хочешь, попей, пока не поехали». Я вышел, достал канистру с водой, напился, умыл лицо, и мы тронулись дальше. По колее ехали еще не меньше 3 часов. Затем Бобров сверился с картой и предложил. «Давай-ка поищем место, куда можно таракашку спрятать. Тут не больше 5 километров осталось. Дальше лучше пешком». Я остановил машину, и мы разошлись в поисках укромного места. «Струна, Бобру. Здесь струна. В 100 метрах от дороги на 2 часа от машины подходящий грот. Возвращайся и рули туда». «Понял, конец связи». Грот представлял из себя неглубокую пещеру, поднятую от подножия горы 1,5 метра. Я сначала не понимал, как бобер собирается туда заехать, но он достал из кузова двуручную пилу, и мы в 5 минут спилили росший неподалеку почти земной тополь. Потом также быстро разрезали ствол на 4 части и уложили куски ко входу. Примерили, закрепили камнями и получили очень удобные слеги, если, конечно, не бояться с них соскользнуть. Бобров сел за руль, перекрестился и очень медленно и осторожно въехал в пещеру. Машина поместилась полностью, после чего он заглушил двигатель и выбрался наружу. Руки его заметно подрагивали. «Ух!» — сказал он и совершенно по-собачьи встряхнулся. «Бери ветки, давай тут все прикроем. Только винтовку свою в машине не забудь». Когда с маскировкой было покончено, мы еще раз сверились с картой. «Вон туда!» — Сергей указал на заросшую лесом вершину высотой 500 метров. «Если я не ошибаюсь, вход в пещеру будет прямо напротив, и мы все отлично увидим». Он ошибся, и нам пришлось лезть на соседнюю вершину. Эта гора была гораздо выше, 150 метров, вся заросшая густым лесом. Но зато и на самый верх забираться не пришлось. Прямо под юго-западным склоном грунтовая дорога поворачивала влево, тут же упираясь в подножье противоположной горы. А сразу, над небольшой выровненной площадкой, чернел провал, явно облагороженный человеком пещеры. Над ней, сбегая со склона и искрясь на солнце, журчала полноводная речка, но вход был сух. Поток прямо над отверстием упирался в огромную каменную глыбу, на мой взгляд, не меньше 100 тонн, резко заворачивал вправо и серебряным водопадом падал в длинное прозрачное озеро. Я на некоторое время залюбовался этой красотой и величием. «Вот это глыба!» — восхитился Бобров. «Да уж». «Итак», — продолжил он, — «первая часть выполнена. Координаты цели ясны, подходы тоже. Охраны пока не видно», — добавил я. «Правильно. Значит, продолжаем наблюдение». Я отцепил от рюкзака пенку и расстелил ее за кустами. Достал бинокль, термос с кофе, уложил перед собой винтовку и занял наблюдательный пост. Бобер возился с радиосканером, затем плюхнулся рядом, прямо на траву, и потрогал мою пенку. «Барствуешь? А то!» — ответил я. С полчаса было спокойно. Затем из отверстия появился человек в лесном камуфляже с автоматической винтовкой в руках. Что-то в его форме показалось мне знакомым. Я пригляделся. «Опять кленовые ребята!» «В смысле?» — переспросил Бобров. «Видишь, над клапаном 3 буквы. ММС?» «Ага, это Maple Military Company. Известная фирма». «Это известная фирма? Ты хочешь рассказать, как они на тебя в провале нападали?» «Так я слышал уже». «Вот», — протянул я, — «и здесь тоже они». «Это еще ни о чем не говорит». «Согласен, но заставляет задуматься». Охранник что-то сказал в микрофон рации и скрылся в темноте. Бобров завозился и предложил. «Ты, может, поспишь, а я подежурю. А ночью поменяемся». «Спать хочешь? Отбивайся. Сейчас 21:32, я в 29 тебя разбужу». Через минуту Бобер уже тихонько сопел в 2 дырочки. За вечер ничего не произошло. Охранник еще пару раз выходил, осматривал окрестности и вновь скрывался в пещере. В 28, как я понимаю, произошла смена караула, и на площадку вышел уже другой человек. К этому времени стемнело, и я мог различить только фигуры, но у караульных было настолько разное телосложение, что мне сложно было бы ошибиться. Когда охранник ушел, я включил в голове боевой там-там. Из пещеры несло злостью. Казалось, внутри на цепи сидит голодный и злобный тролль. Это было настолько неприятное чувство, что хотелось бросить наблюдение и уйти. Я осмотрелся внутренним взором. В окрестностях не было ни одного зверя. Видимо, не на меня одного давила злость, идущая из темноты. На фоне злости мелькали ауры людей. Я насчитал 12 человек. Дальше вглубь горы заглянуть было невозможно. Зато почувствовал, как рядом зашевелился Бобров. Посмотрел на меня и протянул руку, желая потрепать меня по плечу. Я, не открывая глаз, сказал: «Сам проснулся. Это хорошо. Я тебя уже будить собирался. Я уж думал, ты спишь». «Нет, слушаю». «И что слышно?» «Зверей здесь нет. Какая-то гадость из пещеры давит. Они уходят». «Ну да, тоже мне дырсу узала. Что конструктивно скажешь?» «Насчитал 12 человек. Остальные внутри. Смена произошла в 28:00. Пока все». «Ух ты, неплохо. Спать будешь?» «С удовольствием. Только отойду, отолью. Не шуми там. Потом я пойду». Новая земля. Дагомея. Кратер Сухова. 25-й год, 2-й месяц. 18-е число, 21:25. Уже после обеда Жанна почувствовала приближение к дому и сама удивилась. Как-то незаметно провал стал для нее родным, а возвращение долгожданным. Мысли тут же перекинулись на Гену. Где-то он теперь. Последняя информация, та самая, много раз перечитанная вчерашняя телеграмма из Лумумбы. Теперь он, наверное, уже приближается к Кейптауну. А может, Бобров отправил его с каким-нибудь русским конвоем. Точно можно будет сказать лишь, когда придет следующее письмо. А пока она радовалась тому, что скоро вернется в родной, построенный своими руками дом. Вот уже и каньон безымянной речушки. Еще километр, и можно будет увидеть родные окна. «Нива, стоп!» — раздалось в рации. Жанна нажала на тормоз и включила нейтральную передачу. Впереди стоял ленд-крузер Джозефа. Сам Акачуква медленно ходил перед капотом своей машины, что-то тщательно высматривая на земле. Девушка посмотрела вправо, на сидящую рядом Мэри Сью. «Что там?» Та в ответ лишь пожала плечами. Тогда Жанна вышла из машины и приблизилась к полковнику. «Что такое, Джо?» Тот молча указал ей под ноги. Жанна сначала не могла ничего понять. Ну, следы, обычная автомобильная колея. И только через пару минут она сообразила, что колея оставлена колесами гораздо шире, чем у их Нивы. В два раза шире, а то и больше. Здесь явно проехал тяжело нагруженный тягач. «Это уже после дождей», словно прочтя ее мысли, уточнил Джозеф. «Кто же здесь ехал?» почему-то шепотом спросила Жанна. «Как минимум три автомобиля. Два легковых внедорожника, тягач с прицепом и еще что-то, пока не ясно. Поехали быстрее, надо выяснить. Даже не думай». Оказалось, Мэри тоже выбралась из машины и слышала почти весь разговор. «Но кто туда проехал? Сколько их? Чего они хотят?» «Жанна, проехал тягач чем-то груженый», — поддержал Джозеф. «Понятно, что не за грибами они туда собрались». Он махнул рукой в сторону своего автомобиля. Наружу вышли двое в форме ополчения. Полковник подошел к ним, минуту о чем-то совещался, затем вернулся к женщинам. «Машины с дороги убрать. Лучше всего выехать из каньона обратно». Он посмотрел на умоляющее лицо Жанны. «Это не навсегда». Все кивнули и расселись по своим местам. Тут же в рации раздался голос Акачуква. «Жанна, ты говорила, Гена первый раз спустился там, где водопад?» «Верно». «А расстрелял почти всех сверху, не спускаясь?» «Да, так и было». «Тогда сейчас тихонько движемся в объезд, к реке. Далее по ситуации». Новая земля, Дагомея, горы недалеко от Лумумбы. 25-й год, 2-й месяц, 19-е число, 4:05. Поспал я всего пару часов. Сильно давила злоба из пещеры. Даже когда вышел из боевого транса, осталось непонятное неудобство. Поэтому мы с Бобром наблюдали в четыре глаза. Охранники не выходили из пещеры уже больше часа. Может, ночной режим охраны не предполагал наружное наблюдение? А может, эта смена просто забила на службу? Бобров сзади звучно зевнул и вполголоса сказал: «Дедушки в наряд заступили, не иначе». Я кивнул и вгляделся вглубь темной пещеры. Там что-то блеснуло или мне показалось. Вдруг на склоне возле темного входа мелькнула чья-то тень. Через секунду она появилась ближе к нам, прижалась к дереву и исчезла в темноте. «Внимание!» — прошептал я. «Вижу. У тебя ПНВ далеко?» «В рюкзаке». Бобер тут же подтянул к себе мою однодневку и залез в нее в поисках ноктовизора, а я вошел в боевой транс. Фигура стояла почти у самой дороги. От нее исходили страх, голод и чудовищная нервная усталость. «Один на 11 часов... 170 метров», — оценил Бобров. «Сам вижу. Это не из охраны. Женщина, голодная и измученная». «Но ты котяра. Как разглядел?» Я промолчал. «Или Семенов не врал? Ты и правда торсионные поля чувствуешь?» «Бобер, отвянь. Она сюда идет». Фигура пересекла дорогу, стараясь держаться в тени деревьев, и поднималась на наш склон. Казалось, она нас прекрасно видит. Я залег, стараясь не двигаться. Бобров тоже замер с ПНВ в руке. Женщина подошла метров на 20, и я услышал тихий шепот. «Хелп! Хелп!» От женщины резко пошла волна отчаяния. Она упала на крутой склон, опершись спиной о дерево, чтобы не скатиться вниз. Бобров, не отрываясь, смотрел на нашу ночную гостью, не в силах вымолвить ни слова. Я тихонько толкнул его в плечо, выводя из ступора. «А?» — непроизвольно вырвалось у него. «Хватай бабу и тащи в машину», — сказал я одними губами. «Ты думаешь, блин, непонятно, что ли? Только плитку ей из НЗ дай. Она голодная, как верблюд. И чаю». «Струна, ты с ума сошел? А если подстава?» «Капитан Бобров», — повысить голос, Говоря чуть слышно, наверное, невозможно, но у меня получилось. «Please help me. Take me away from here», — донеслось от дерева. Я чувствовал, что женщина на последнем издыхании. Не факт, что до машины доберется. Бобер уже подполз к ней, дал глотнуть сладкого чая, сунул в руку шоколадный батончик и спросил. «Who are you? Кто вы?» «I am a slave. I was captured. Save me». «Рабыня, я сбежала. Спасите меня». «What's your name?» «Как вас зовут?» «Ann Bagler». После этого опроса Бобров взвалил беглянку на плечо и, стараясь не шуметь, пошел вниз. Но через пару шагов остановился и вопросительно посмотрел на меня. Я махнул ему рукой, призывая следовать дальше, и продолжил наблюдение. Как ни странно, бегство Энн пока оставалось незамеченным. Включив боевой там-там на полную мощность, я тщательно вглядывался внутренним взором в темноту подземелья, но не чувствовал там ни одного человека, только ровный, мощный, как равнинная река, поток злобы. Я достал из кармана рюкзака радиовзрыватель, отцепил от разгрузки две эвки, пару минут поколдовал и, наконец, поняв, как и что крепится, засунул обе чеки в щель цилиндра, стянул их пластиковым хомутом и осторожно вынул кольца. После этого я аккуратно собрал пенку, бинокль, надел рюкзак, повесил на шею винтовку и пошел вниз. Возле пещеры было тихо. Я спускался, изо всех сил представляя, что меня нет. Стоя возле дерева, я старался повторить его вибрации. Проходя мимо валуна, мысленно сливался с ним. Я не знал, имеет ли смысл такая моя маскировка, но усиленно подстраховывался. Медленно и неслышно поднялся на противоположный склон. А здесь можно было уже не таиться. Прямо надо мной бурлил горный поток. Я добрался до гигантской глыбы и тщательно ее осмотрел. Правый передний край глыбы упирался в кусок скалы, высотой где-то полметра. Остальная часть плотно сидела в теле горы. Сзади в мегалит бил поток воды, отталкивался от него и уходил в сторону. Я запихнул свою конструкцию в узкую щель между глыбой и зубом скалы, вытянул черную пластиковую антенну из цилиндра, завалил мелкими камнями и осторожно начал спускаться. Снизу послышались голоса. Я прислонился к дереву и мысленно слился с ним. Мимо прошли два охранника в камуфляже с фалами в руках. Они поднялись к мегалиту, не осматривая его, а лишь обозначив свое там присутствие. Полминуты постояли и также беспечно пошли вниз. Один из них, проходя мимо меня, чуть не задел однодневку. Я замер, стараясь не дышать, и лишь вопил на всех мысленных частотах, что меня здесь нет. Дождавшись, пока стихнет звук шагов, тоже осторожно пошел вниз по склону. Внизу виднелись какие-то колышущиеся огни, я остановился и осторожно посмотрел на вход в пещеру. Возле темной дыры стоял строй из 12 человек. У каждого в руке горел мощный фонарь. Перед строем нервно ходил офицер или сержант. Похоже было, что побег Энн Баглер обнаружен. Я решил не продолжать спуск и, пригнувшись, двинулся в сторону поворота дороги поверху. Пробравшись между деревьями метров на 200, вынул брелок и нажал кнопку. Ничего не произошло. Я осмотрел пульт и снова надавил. Загорелся тусклый красный светодиод, и все. Я отчаянно вжал в тело пульта вторую кнопку, маленькую и незаметную. Сзади сверкнуло пламя, раздался взрыв. Тут же послышались истошные крики. Я, уже не скрываясь, побежал в сторону машины. Через пару секунд земля под ногами дрогнула. Удалось.